Я объяснила, что ищу старые фотографии, и прошла в заставленную мебелью гостиную. Старые журналы, книги, ржавые консервные банки и клубки спутанной шерсти, проткнутые металлическими спицами, беспорядочными грудами, валялись повсюду. Тетушка Сибил взмахнула было рукой, приглашая сесть, но в последний миг передумала. Я столбом стояла в центре комнаты, чувствуя себя незваной пришелицей. Впрочем, так оно и было. Мы с тетушкой Сибил никогда не были закадычными подружками. Я и знал-то ее едва-едва. «Извини, Жизель, но ничем не могу помочь». Она рассеянно оглядела комнату. «Я была привязана к дяде Артуру, но в моем возрасте воспоминания становятся сентиментальным грузом. Я давным-давно уничтожила все фотографии». Я была почти уверена, что она лжет. И не могла винить ее за это. Тетушка Сибил была вправе считать, что мы с Беном и так получили более чем достаточно, чтобы посягать еще и на ее прошлое. Но когда я двинулась к двери, она немного смягчилась. У нее действительно есть несколько фотографий дяди Артура. Не соблаговолила бы я на них взглянуть. Что меня удивило, так это скорость, с какой она отыскала снимки в ворохе барахла. Фотографии были завернуты в бумагу. Увы, упаковка оказалась лучше содержимого. На всех фотографиях у дядюшки Артура отсутствовала половина головы. Такт выше истины. Таков девиз моего рода с отцовской стороны. Мой восторженный лепет по поводу безголового существа не пропал в туне. Тетушка Сибил смягчилась еще больше и выдала мне словесный портрет дяди Артура. «Это был прекрасный, удивительный человек», — неожиданно произнесла она, убирая снимки. «А знаешь, как он меня называл?» Она слегка покраснела и разгладила одну из неизменных складок на платье — луч утреннего света. В те дни дети должны были вести себя пристойно, не сутулиться и не кривляться, так что, видишь ли, раз дядя Артур счел нужным выделить меня, то это было огромной похвалой. Бедный дядя Артур. У него была нелегкая жизнь. Она вздохнула. «Ты знаешь, что он рано овдовел?» «Абигайль Грантем. Она страдала какой-то тяжелой болезнью?» «Нет, совсем напротив. Как ты понимаешь, я в то время была совсем юной и не жила здесь, поэтому ничего не помню, кроме того, что она скончалась внезапно. Я приезжала на похороны, и это отложилось у меня в памяти, но о причинах смерти я ничего не знаю. Кстати, но это сугубо между нами. Возможно, кончина была лучшим исходом и для нее, и для дяди. Абигайль, как бы это помягче выразиться, обладала определенными наклонностями не самого лучшего свойства и потому оказывала дурное влияние на Мерлина. Под ее присмотром он рос довольно буйным ребенком. «Что за чертов снобизм?» — раздраженно подумала я. Но тут отвислые щеки тетушки Сибил дрогнули, и я испытала приступ жалости. Может, она сожалеет о тех днях, когда Мерлин имел право быть непослушным, а ей приходилось играть роль паиньки. «Как давно это было?» — пробормотала она. «Через несколько лет после смерти Абигайль скончались и мои родители». Дядя Артур взял меня к себе в дом. Разумеется, он получил кое-какие деньги, став опекуном, но я знаю, он относился бы ко мне точно так же, даже если бы у меня за душой не было ни гроша. Он был набожным человеком. От частых молитв у него постоянно протирались колени на брюках. А теперь старушка расправила плечи, и я восхитилась ее решительно выставленной челюстью. Начинается новая жизнь. У меня появилось свободное время, и я решила найти себе занятие. Я всегда интересовалась скульптурой, и поэтому задумала преподнести на Рождество каждому члену семьи голову Мерлина. Я ее делаю из бумаги, так как у меня много старых газет. Как ты смотришь на то? Тетушка Сибилл смущенно глянула на меня тусклыми выцветшими глазами, что я покрываю их лаком, а не краской. Проступающие буквы — это так символично. Я представила себе, как в минуту досуга почитываю голову дядюшки Мерлина. «Я еще решила заняться плаванием», — продолжала тетушка, прежде чем я подыскала ответ. «На прошлой неделе я прочла о 96-летней женщине, которая пыталась переплыть Ла-Манш. Ей это не удалось, но она подняла немалую шумиху в газетах, а ведь я почти на 30 лет моложе. К тому же это увлечение не требует больших затрат». Она нагнулась и подобрала один из клубков. «Купальный костюм я могу связать сама, а надувные нарукавники от Вултворца завершат экипировку». Старушка определенно была с причудами. Но я в полной мере воздала ей должное. Тетушка Сибилл нашла в себе силы примириться с горем и погрузиться в бурный водоворот жизни. Доркас наверняка одобрила бы ее. А я вот ни во что, кроме обеда, погружаться не хотела. Как же я обрадовалась, когда, распахнув дверь кухни, нырнула в облако божественного аромата — луковый суп, дополнительным достоинством которого, как важно сообщил местный шеф-повар, является столь малое количество калорий, что их можно пересчитать по пальцам одной руки. Естественно, на мясо, обжаренное в сухарях, и лимонные оладьи с брусничным соусом на десерт мне рассчитывать не приходилось. «Лоботряс», — сказала я, швыряя тарелки через стол. «Пока ты прохлаждался на кухне, занимаясь тем, чем женщины занимались испокон веков, не ожидая никаких благодарностей, я исследовала старые семейные архивы, искала подсказки к подсказке номер один». «Ну и как?» — Бен выключил газ под кастрюлей с супом. «Судя по всему, брак родителей Мерлина был заключен явно не на небесах. А дядя Артур любил тетушку Сибилл больше собственного сына. По крайней мере, она так считает. А Мерлин в свои ранние годы был большим пакостником. В поздние тоже. Дверь кухни едва не ударила меня по спине. О, я чувствую запах, ласкающее обоняние англичанина, — пророкотала Доркас. Видимо, не она одна. Тут же отворилась дверь черного хода, и в кухню ввалился Джонас. С его плаща ручьями стекала вода. «Доркас», — сказала я, познакомив ее с садовником, — «давай сюда эти коробки. Незачем было тащить их вниз, они должны были вылететь в окно вместе с остальным хламом. Я пошутила насчет раритета». «Не думаю, чтобы тебе захотелось выкинуть эти коробки», — довольно резко ответила Доркас. «Там нет никаких воротничков. Они полны старых фотографий». «Давай их сюда». Бен грубо оттолкнул меня и буквально вырвал коробку из рук бедной Доркас. Мы сгрудились вокруг драгоценной находки. Лишь садовник не обращал на коробки ни малейшего внимания. Склонив голову, он энергично хлебал суп. «Это она!» Доркас ткнула в потемневший неясный снимок. Она наклонилась ниже, прядь мягких рыжих волос упала ей на глаза, придавая ее наружности нечто пиратское. «Та женщина на портрете!» Доркас взглянула на меня, а на обороте имя и дата — Абигайль Грантем.